своих тусовках. Ты по мне скучаешь, а я не особо. Просишься назад, но я же знаю, кто ты. Больше не пришлю тебе запретные фото. Отпусти, не держи меня, не ищи меня, не люби меня. Разошлись наши линии, хочешь и берет с твоим именем. Твоя песенка спета, колонки молчат. Я сделала больно и покинула чат. Вокруг тебя много нормальных девчат. Но лишь я сделала больно и покинула чат. Спета, колонки молчат. Я сделала больно и покинула чат.